Глава 12. На следующий день после первого визита в мансарду, подаренную Иваном Куимовым, Гончаренко пригласил туда Адалат, Егора и Сержа. Как он сказал, на серьезный разговор. Встретившись утром в сквере возле фабрики снов, вся четверка по предложению Романа взяла такси и отправилась в кафе неподалеку от торгового центра в Одинцове. Там ребята не задержались, а взяв напитки с собой, отправились дальше пешком. «Слушай, Ром», — не вытерпел Егор, — «это что же получается? Ты так сделал сейчас, просто чтобы в поездке конечным пунктом стояла эта кафешка?» «Конспирешка», — добавил Серж. Адалат посмотрел молча, но заинтересованно. «Все так», — ответил Гончаренко. «Все правда серьезно». Компания дошла до места, поднялась на лифте на 12 этаж, а оттуда пешком по лестнице в мансарду. Роман открыл дверь и, впустив всех, закрыл на замок. «Велкам, камрадос!» Он расставил руки в стороны и прошел на середину помещения. Остальные, озабоченно оглядываясь по сторонам, последовали за ним. Роман вкратце передал им историю появления офиса и оборудования, закончив рассказ театральным откидыванием стенки уже разобранного ящика со словами «Его Величество СТ-20». На лицах друзей читался широкий спектр чувств, от замешательства до восторга, от озабоченности до недоверия, но это была явно не та реакция, на которую рассчитывал Гончаренко. «Помните, мы как-то обсуждали, что неплохо было бы сколотить свою контору по созданию сновидений, чтобы клепать такие сны, как мы хотим? И, кажется, пришли к выводу, что без лицензии от государства это запрещено», — отозвалась Адалат. «Сейчас мы можем создавать сны только для себя, но это ведь тоже неплохо, разве нет? И я думаю, что так будет не вечно», — продолжил Роман уже совсем серьезно. Затем достал из кармана связку ключей и протянул остальным. «Я хочу, чтобы это было нашим общим местом. Приходите, когда хотите, со мной или без меня». «Прямо дом на дереве», — улыбнулся Серж. «Всегда о таком мечтал». «Хорошее название», — одобрил Гончаренко. «А у тебя там что в ящиках, кроме Степки?» — спросил Егор, имея в виду СТ-20, и кивнул на коробке. «Там, думаю, все, но давайте уже сменим локацию», — ответил Гончаренко. Он жестом пригласил друзей на квадратную лоджию. Там уже лежали 4 кресла-мешка, что вызвало у них восторг. Внизу начинал просыпаться город. К запахам раннего утра примешивался аромат начавшей работу точки фастфуда пары этажей ниже. А под крышей 4 человека говорили, переглядывались и размахивали руками, генерируя десятки идей, по большей части совершенно неосуществимых.